1710 году остров Коневец решено было отдать князю Долгорукому, но в 1718 году, благодаря ходатайству деревянницкого архимандрита Иоанникия, Петр I издал указ о возобновлении монастыря. Он получил статус приписного к деревянницкому. Строитель иеромонах Тихон с братьей уже на следующий год выстроили деревянную церковь во имя святого Николая Чудотворца. Уникальный иконостас XVI века из Никольской церкви был утрачен в 40-е годы XX века. В 1760 году по распоряжению императрицы Елизаветы Петровны монастырь обретает самостоятельность. Она же помогла обители ликвидировать последствия пожара. В 1762 году была возобновлена деревянная Никольская церковь и наименована Кладбищенской. Вероятно, с этого времени появляются захоронения в храме и на соседнем участке. Ныне кладбище почти полностью уничтожено. В 1766 году был построен каменный собор. С 1764 года монастырь находился за штатом, в 1825 году возведен в третий класс. Сойдя с Коневецкого причала, первое, на что мы обращаем внимание, это пирамидальный памятник, установленный в память о посещении обители государем Александром II. Слева от пристани стоит часовня в честь святителя Николая, построенная в 1815 году. От пристани вверх к монастырю ведет кленовая аллея, по которой мы доходим до арочного прохода в нижней части монастырской 35-метровой колокольни. На стенах арки сохранились росписи. На правой стене изображено чудесное спасение двух монахов из шведского плена в 17 веке, благодаря заступничеству Божьей Матери. На левой стене изображено посещение Коневца новгородским архиепископом Ефимием. Традиционно монастырские постройки расположены в виде каре. На первом этаже располагались братские кельи. С южной стороны на втором этаже находились настоятельские покои и архив. В северном корпусе на первом этаже размещались келлерская, кладовая и трапезная, хлебодарня и хлебопекарня. И сейчас хлебопекарня на острове работает, только находится в другом помещении, на первом этаже недалеко от входа. Хлеб здесь удивительно вкусный, и каждый паломник может увести его с собой. Жемчужина Коневца — его собор. Тот, который стоит сейчас посередине монастырского двора, был возведен в 1800-1809 годах. Построен он на месте храма Рождества Богородицы, заложенного самим преподобным Арсением Коневецким. Значительная сумма на строительство собора была пожертвована императором Александром I. Верхний храм был освящен по старому освящению в честь Рождества Богородицы, а нижний — в честь Сретения Господня. Нижняя церковь зимняя, обогреваемая, верхняя — летняя. В нижнем храме почивают мощи преподобного Арсения и копия с чудотворной иконы Божьей Матери Коневецкой. Эта икона особо умилительна. На ней младенец изображен с голубкой в левой руке. Кроме того, эта икона двусторонняя. На другой ее стороне образ Спаса Нерукотворного.